11. Я поначалу про этих крекеров даже не без удовольствия читал. Мол, надо же, кто-то этих чмошников даже считает за людей. А все эти истории за возврат к человеческому облику дадут белому стаду повод лишний раз сочувственно помычать. Но затем ты сам все обгадил, когда взялся корчить из себя детектива. Я в ответ молчу. Даже не смотрю ни на него, ни на питбуля, ни на запачканный пол. А Нью-Йоркер сделался вдруг таким тяжелым, что вот-вот выскользнет из рук. Для того, кто не знает, протянет ли он еще 10 минут, держишься ты, как говорят белые, нахраписто. Похоже, белые вызывают у тебя недюжинный интерес. У меня вообще много чего вызывает интерес. Вот, допустим, где у тебя в этой части про убийство номер 4? Ты хочешь, чтобы я ответил? Нет, я хочу, чтобы ты сплясал рэп. Откуда тебе знать, чего я хочу? Говори, чего молчишь. Ну, начиная с какого-то момента, сюжет требует расширения. Нельзя просто держать рассказ в едином ракурсе. Фабуле нужен охват. В вакууме дерьмо не бродит. Существуют брызги, круги и последствия. Но даже при этом снаружи существует и вращается целый мир, вне зависимости от того, делаем мы что-то или нет. Иначе это просто сухой отчет, что там-то и там-то случилось то-то и то-то. А этого предостаточно и в любом дежурном выпуске новостей. Скажем, Манифа, перед тем, как получить под кайфом пулю, где-то приобрела ту дозу крека, а тот, кто его ей продал, перекупил крек из третьих рук. Формируется целая цепочка, а с ней сюжет. Со мной на кухне только Юби и Питбуль. Остальным, по всей видимости, это занятие наскучило. Питбуль и тот отлучился к холодильнику за соком манго, который, по его словам, оставил мне. Все это время я внушаю себе, что эта мирная с виду сцена не менее опасна, чем 10 минут назад. Просто обстановка внешне разрядилась. Шайка киллеров освоилась в моем доме, и создается впечатление, будто я в каком-нибудь рэперском видео. Но я прихожу в себя, стоит мне ощутить на себе намокшие трусы. Или с трудом разлепить губы. Или, превозмогая боль, сглотнуть. Сначала о том, что было в начале. Вся та хрень, что ты пишешь о штормгруппе, по сути, своей придумка. Начать с того, что шутник из 8 проулков и по-прежнему обретается там. Так что он к штормгруппе никаким боком. Или вот кто тебе набрехал, что мы зовемся штормгруппой? Потому что, как там у тебя, срезаем наших врагов и случайных свидетелей градом пуль? Если так, то нас, по идее, надо звать Град. А ты хоть от одного из этих людей такое слово слышал? Значит, соврал. Что ты вообще, блин, себе позволяешь? А я вот думал, что слово «шторм» мы выбрали, потому что слишком уж долго бушует вся эта буча со стрельбой. У меня есть источник. Твой источник? Вообще-то ничей. Ах, как это благородно с твоей стороны прикрывать милягу Тристана Филлипса. Ты думаешь, он воздаст тебе тем же? Это он вас на меня навел? Не сказать, чтобы у него совсем уж вода в заднице не держалась. Но кто ты такой, чтобы он держал тебя в секрете? Блин, когда у тебя вышла первая часть, двое моих людей, которые раньше держались с донами, припомнили, как Тристан рассказывал о тебе, и ему было все равно, чьи уши рядом. Брат, серьезно, тебе не мешало позаботиться о перемене внешности? Стоило тем двоим взглянуть на твое фото, и бац, дело в шляпе. В общем, так мы о тебе разузнали. Значит, Тристан меня сдал. Единственное, кого Тристан сдал, это сам себя. Он сейчас жесть как припал на крэк. Дурак, язви его, сам себя сжигает. Но такая уж, видно, судьбина у всех, кто в иерархии донов. Если б свою нычку с товаром начал пользовать человек из шторма, я бы поторопился его прикончить. Хотя Филлипса в тюрьме ты, наверное, навещал как минимум несколько лет назад. Чего ж сейчас-то о том писать? Я узнал, что Джосси Уэйлс теперь в тюрьме. Вот как. И ты думаешь, что он оттуда не может до тебя дотянуться? Или что он такой тупой, что никогда не слышал ни о каком Нью-Йоркере? Я не знаю, что ответить, поэтому просто смотрю на стакан сока, который держит в руке питбуль, и пытаюсь вспомнить, сколько их он уже опустошил. Не волнуйся, брат мой, ты прав по обоим счетам. Только этот самый Юби совсем другой фрукт. Глянь на обложку журнала, тут и имя мое, и адресок. Так ты думаешь, если он в тюрьме, то ты в безопасности? Отвечай. Да, я так думал. Тот, кто так наивно думает, получает пулю в лоб, как самый что ни на есть мазафакер. Юби подхватывает стул у кухонного стола и подтягивает ко мне. Затем усаживается ко мне лицом настолько близко, что на квадратике его нагрудного кармана различается узор в виде бабочки. «Это та часть, где ты велишь мне бросить писать, или ты что-нибудь со мной учинишь?» — спрашиваю я. «Не терпится узнать, юноша. Острослов ты наш. Или держишь напоследок от того, что тебе нечего терять?» «Да нет, бро. Мне самому любопытно узнать, во что это все выльется. То есть я-то как раз знаю. Но мне нравится, как ты там возишься под полом. А потому вот что. Перестань копать вширь и уймись. Тогда мне с тобой ничего не придется делать». «Не понимаю». Он шлепает меня по лицу нью-йоркером. Чувствительно, но не больно. «Не прикидывайся пиздоголовым. Ты на сегодня не единственная моя остановка, хотя двум другим развязка светит куда горячей. Короче, к концу третьей части с темы о крэк-хаусе ты слезаешь. Причина — теряется ямайский след. Типа исписался и... Ты хочешь, чтобы я от нее совсем отошел?» Он шлепает меня еще раз. «Я хочу, чтобы ты не перебивал, когда я с тобой разговариваю». «Но ведь ты этого хочешь? Хочешь, чтобы я убрал все насчет ямайцев?» «Нет, мой юнош, совсем наоборот. Про Ямайку можешь по-прежнему городить, что хочешь. И про Джосси Уэйлса оставь. Кстати, хочешь, я тебе насчет него кое-чего даже подкину? Да такое, о чем тебе и не снилось. Это самая Манифа, она даже не единственная беременная, которую он укокошил. Так что оставляй его. Оставляй Ямайку, пусть она там у тебя горит синим пламенем, мне дела нет. Ну а Нью-Йорке, чтобы больше не гугу». «То есть...» «Ты у себя пробрасываешь про шторм-группу и разные там уличные банды Нью-Йорка. Меня это не устраивает». «Но ведь шторм-группа действует в Нью-Йорке». «Парень, ты опять дурака включаешь?» «Ладно, открою тебе еще кое-что, о чем ты не догадываешься. Никакая банда в том притоне не орудовала. Это все был один Джосси. Один человек с двумя стволами. Джосси Уэйлс в одиночку положил всех на той точке. Я сам это видел. Своими глазами». «Как? Это невероятно». «Ты не знаешь Джосси. Но в одном прав. Он в самом деле посылал предупреждение. Но ни о каком продуманном нападении банды, как ты у себя пишешь, речи не шло». «Так в чем же тогда состоял месседж? Просто выразить свое отрицание?» «Блин, да этот малый сплошной анекдот, а? Жаль, что мы с ним не сходимся». «Ой». «Слышь, Питбуль, у этого парня чувство юмора чего-то заклинило. Я что, похож на идиота, который стал бы убивать писаку посреди его самозабвенного вранья, оставив по всей его халупе свои отпечатки? Или я, по-твоему, хочу заделаться очередным Готти?» Джон Джозеф Готти-младший — один из самых знаменитых гангстеров Нью-Йорка, босс семьи Гамбино в 1986-1992 годах. «Да вроде нет. Не вроде, а наверняка». «Так в чем же был месседж?» «А вот в чем. Не ссыте на Дона Гаргона». «Как-как? Я вправду не понял». «Этого тебе, белый малый, не понять. Однако слушай меня. Я не хочу привязки этого человека к какому-нибудь конкретному району. Если федералам и УБНщикам хочется его покарать, пускай карают. Но чтобы никто не заинтересовался мною, в случае, если им вздумается начать в Нью-Йорке поиск кротов. В смысле резидентов, ты меня понял?» «Серьезно? Ну ведь это всего лишь вопрос времени. УБН, может, и не расторопно, и у него свои раздоры с федералами. Но и там не дураки сидят». «Возможно, но это произойдет не сегодня. А героям, что меня спалит, быть все равно не тебе». «Но послушай, ко мне в связи с моей публикацией никакие агенты еще не обращались, так что беспокоиться тебе не о чем». «Это потому, что у тебя пока нет ничего, что они могут использовать. Но с этой твоей четвертой частью они могут взяться за дело. Насколько тебе известно, ребята, что заправляли той точкой, регулярно летали сюда по делам именно с Ямайки. Не в Бостон и не в Канзас-Сити. И не банды, а конкретные люди. Они все равно знают, что ты здесь, то есть в этом городе. Но не знают, что я организовал и поставил дело на поток. Тогда во всем рассказе образуется дыра». «Ты об этой дыре переживаешь? Я бы на твоем месте беспокоился о другой. Я не говорю тебе, как писать, босс, но напоминаю. Твоя история о людях, которых замочили. Вот и пиши о людях, которых замочили. Те убийства, сэр, не в вакууме произошли». «Мне нравится. Ты все еще тешишь себя мыслью, что у нас идет торг. Но я бы этого не сказал. В общем так. Вывешивай Джосси Уэйлса на всех твоих прищепках. Суши и жарь его, как хочешь. Но все остальное, чтобы выморал. Под одним прожектором с мистером Уэйлсом я светиться не желаю, понял? То есть технически ты меня шантажируешь? Да нет, братала. Технически я оставляю тебя в живых. Ты ведь пишешь краткую историю 7 убийств? Ну так у тебя есть еще 4, о которых можно написать. Понятно, а если... А вот если про если, то не делай это частью истории, где ты задаешь вопрос, что если я откажусь. Терпение у меня на исходе, да и Питбуль вон без работы притомился. Юби встает и отходит к Питбулю. О чем они там перешептываются, неизвестно, но сразу после этого тот уходит. Через несколько секунд внизу открывается и захлопывается входная дверь. Юби возвращается и усаживается еще ближе. Одеколон Coolwater. Да, точно. Я как-то сразу не распознал. На этот раз Юби придвигается и заговаривает чуть ли не шепотом с легкой сипотцой. Я вот все думаю. Если за тобой шел Тони Паваротти, значит, кто-то ведь за тобой его послал? Это мог быть только Папа Ло или Джосси Уэйлс. Но Папа Ло был до самой смертушки верен своему замерению. Значит, остается Джосси, тут и гадать нечего. Так отчего же Джосси хотел тебя убить? «Ты в самом деле думаешь, что я отвечу?» «Да, я в самом деле думаю, что ты мне ответишь». «Что это? Пидерсия, типа, мне один хрен помирать, так что исповедуюсь напоследок?» «Пидерсия? Бро, мне нравится, как ты все еще вворачиваешь ямайские словечки». «Не забыл, стало быть». «Насчет твоего убийства скажу. Зачем мне это сейчас, когда я все свои пожелания уже четко обозначил? Кстати, Джосси Уэйлс теперь тоже долго ни к кому не притронется». И уж во всяком случае к тебе. Это он тебе обо мне рассказал? Да не то чтобы. Имени твоего он не помнил. Просто говорит, кто-то вроде тебя подлез. Какой-то белый паренек от Роллинг Стоун. И очень уж въедливо расспрашивал про наркоту. Так что Джосси послал Паваротти его подровнять. Ну а потом шли годы, а никто из белых при всем своем уме так ничего и не раскрыл насчет дилерской сети. Ну и понятно, раз ты убил его лучшего человека, то зачем рисковать еще одним? К тому же ты сразу после этого сделал ноги. А теперь вот Джосси Уэйлс в тюряге. И живым ему оттуда не выйти. А я хочу узнать, что же ты такого тогда нарыл, что он попытался убить тебя, белого, да еще из Америки. И когда? В 79-м году. Это, знаешь, со стороны Джосси был форменный беспредел по всем статьям. Но сам-то ты из шторм-группы. Ты на него часом не работаешь? Я? Да как у тебя язык поворачивается. Я вообще ни на кого не работаю. И уж подавно на какую-то там крысу из кингстонского гетто. Этот мазафакер даже книжки-раскраски прочесть не сумеет, даром что мнит себя умником. Но учти, белый малый, в третий раз я спрашивать не буду. Хм. Я только через несколько лет допер, что того парня послал он. На Ямайке тогда столько всего творилось, столько кипело разного дерьма, что это мог организовать кто угодно, даже грёбаное правительство. Тот парень заставил меня понять. Блин, не знаю, зачем ты меня об этом пытаешь. Ты ведь с ним работаешь, так что, наверное, сам все уже знаешь. Может, ты эту хрень сам с ним и затевал? Какую хрень? Какую именно? Да насчет певца. Чтобы его убить. Это же он в него стрелял. В певца. Что ты такое сказал? Не успеваю я что-либо ответить, как он вскакивает и начинает вокруг меня кружить. «Что ты сейчас такое сказал, мазафакер?» «Ничего. Что это он в 76-м году стрелял в певца». «В смысле, он был в той банде? Босс, да даже я думал, что это были делишки отморозков из джунглей. Хотя я никак не ожидал, что...» «Еще раз говорю. Выстрел сделал именно он. Точнее, выстрелы». «Откуда, блин, ты это знаешь?» «Я у певца через несколько месяцев брал интервью. Всем известно, что ему попали в грудь и в руку, верно? Ведь так? Так. А на тот момент лишь трое были в курсе, что сделай он в тот момент вдох вместо выдоха, пуля угодила бы ему прямо в сердце. И были эти трое — хирург, сам певец и я. И что? Я отправился в Копенгаген взять интервью у Донов насчет того перемирия 79-го года. И когда разговаривал с Уэйлсом, то невзначай всплыла тема насчет певца. Он сказал, что по чистой случайности певец получил ранение в грудь, а не в сердце. Что пуля впилась на какие-то полдюйма сбоку. Этого он тогда знать не мог, если только сам не был доктором певцом, мной или... Стрелком. Именно. Бомбоклад. Бомбоклад, юнош ты мой. Я и не знал. Теперь уже ты меня ввергаешь в оторопь. Я-то думал, об этом знают все, кто был связан с Уэйлсом. Кто тебе сказал, что я связан с Уэйлсом? Когда я налаживал бизнес в Бронксе, где был этот твой Уэйлс? А то ты не знаешь, что я все время считал, за всем этим стоял кто-то другой. И кто же? Забавно. Он единственный, который, насколько мне известно, до сих пор жив. Уэйлс, что ли? Нет, не он. Что ты имеешь в виду? А тебе известно, мистер Пирс, что певец одного из тех ребят простил? Да не только простил, а еще взял с собой в турне и ввел как брата в свой ближний круг. Да ты что, серьезно? Градус моего расположения к этому человеку идет резко вверх. Черт, что же с ним сталось? Исчез. Пропал сразу вслед за смертью певца. Понимал, что вся эта мудота скверно пахнет. Вот так взял и ни с того ни с сего исчез? Ни с того ни с сего Пирс никто не исчезает. У меня есть одни знакомые чилийцы, с которыми я могу тебя познакомить. Что? Ничего. Ты что ли с немецким в ладах? Да слушал одно время краутрок, а так нет. Краутрок — направление экспериментальной и психоделической рок-музыки, возникшее в конце 1960-х, начале 70-х годов в Западной Германии. Жаль. Такая тема для рассказа. Все люди, что окружали певца, погибли, кроме одного. Но ведь Джосси Уэйлс не... Единственный, кто мог остаться в живых, исчез в 81-м году. И никто не знает, куда. Один я знаю. И куда же? Да тебе по барабану. Почему? Очень даже интересно, правда? Так где он? Да я же вижу, тебе не интересно. А я говорю «да». Откуда ты знаешь, интересно мне или нет? Если интересно, то дознавайся сам. Хотя лучше не напрягайся. Тема для тебя, наверное, неподъемная. Может быть, когда-нибудь кто-то этим и займется. Ну, как скажешь. А ты возвращайся к своей краткой истории семи убийств. Я чуть не говорю спасибо, но вовремя спохватываюсь, что с таким же успехом можно благодарить налетчика за то, что он не убил тебя, а только пограбил. Сидеть болванчиком на табурете да нельзя утомительно. Но я не встаю. Все равно. Достало. Меня подмывает спросить. Если я напишу все то дерьмо, означает ли это, что Юби избавит меня от удовольствия увидеться с ним снова? Впрочем, ямайцы, насколько мне помнится, редко понимают сарказм. И кто знает, не таков ли сейчас расклад, что твои слова могут быть истолкованы как враждебность. Лучше обо всем этом дерьме не думать. Ну и денек выдался. Сюрреализм какой-то. Тут на кухне снова появляется Питбуль, и они с Юби вблизи меня переговариваются о чем-то для моих ушей явно не предназначенном. «И еще одно, белый малый!» Оборачивается ко мне Юби. В руке у него ствол. «С глушителем! В руке ствол! С глушителем! Он...» «А! Бля, гребаный ты в рот! В рот, гребаный бля! О боже! О боже! Охренеть! Ах...» «Вот и я о том. Не сквернословь, пожалуйста, уши вянут». «Да ты ж в меня шмальнул! Подстрелил меня, блин!» Из ступни вольно хлещет кровь, как будто меня только что пригвоздили. Я хватаюсь за ногу и понимаю, что ору. Но не сознаю, что слетел с табурета и катаюсь по полу, пока Юби не хватает меня и не притыкает мне к шее ствол. «А ну заткнись, язви тебя!» — командует Питбуль и хватает меня за волосы. «Заткнись, козлина!» «Вы меня, бля, подстрелили! Он меня, бля, подстрелил!» «Ну, подстрелил, и что? Небо синее, вода мокрая». о боже ты мой!» «Смешно, ей-богу. Все подстреленные меж собой будто сговариваются орать одно и то же. Может, у них какое-то руководство специально на такой случай?» «Да пошел ты!» «Уже иду. Ты только не плачь, дитятка. У нас на Ямайке 12-леток знаешь, как стреляют? Но они так не орут, как в жопу раненые». «О боже!» Ступня у меня буквально вопит. А он нагибается и баюкает меня, как дебила-переростка. «Надо набрать 911. Мне в больницу надо!» «Ну да. А еще бабу, чтоб все это за тобой подтерло». «О боже!» «Послушай, белый малый, это тебе в назидание. Мы тут с тобой так душевно сидели, что ты, вероятно, забыл. С этими мазафакерами лучше не факаться, ты понял? Джосси Уэйлс — самый двинутый сучий сын из всех, каких я только встречал по жизни. и я прибить его готов. Так что ты представляешь, чего мне все это стоило?» «Я не...» «Опездал, это риторический вопрос». Юби наклоняется и трогает мою ступню. Потирает мне носок вокруг пулевого отверстия, а затем неожиданно тычет туда пальцем. Я вздрагиваю всем телом и ору в ладонь питбуля, шлепком заткнувшего мне рот. «Учитывая то, как мне понравились наши посиделки и мою большую любовь к Нью-Йоркеру, подписчиком которого я являюсь, избавь меня от необходимости приходить сюда снова. Ты меня понял?» Он водит рукой мне по плечу, а я исхожу на ор. Даже не на плач, а именно на крик. «Так понял или нет?» — повторяет он, снова трогая мне ступню. «Да понял, понял!» — со слезами злости ору я. «Все я, черт возьми, понял!» «Ну и славно. Славно, когда вставляют справно, как любит приговаривать моя бабенка». Питбуль хватает меня за плечи и заваливает на диван. «Смотри, сейчас зажгет, как сучара», — лаконично предупреждает он, прежде чем сдернуть с меня носки. Я стискиваю зубы, чтобы удержать в горле вопль. Он откидывает носки в сторону, сбивает комом кухонное полотенце и кладет на мою ступню сверху. Я не осмеливаюсь даже взглянуть. Питбуль исчезает из виду, а Юби берет мою телефонную трубку. «С нашим уходом вызывай 911. «Какого хер? Как мля... У меня ж в ноге пуля! Как мне объяснить пулю в ноге?» «Ты ж писатель, Александр Пирс». Я успеваю прикрыть ладонями Муди, и трубка, шлепаясь, ударяет меня сверху по костяшкам. «Придумай что-нибудь».